Джордж Бор. Синдикат Dark Industries. Том 2. Глава 1. «Шумно?» — тут же переспросил Маус. «Мы планируем какие-то мероприятия? Понадобится информационная поддержка?» «Возможно, мистер Вирк», — задумчиво ответил я. «Только не в том формате, в котором вы обычно привыкли работать». «А подробнее?» В сознании Микаэля мелькнул и пропал ворох всевозможных схем. От полного удаления и перегрузки всех систем наблюдения третьего яруса до сбора компромата на участников событий. «Просто мне нужно понимать, какие инструменты готовить и кого из моих людей подключать». «Всему свое время, мистер Вирк». Вспоминая пульсирующий клубок воздушных нитей изведения Майсора, улыбнулся я. «Пока что у нас нет точного понимания грядущих событий. Как только что-то изменится, я непременно вам сообщу. На данный момент в качестве подготовки вы можете наладить связи со всеми крупными новостными каналами Зингера. Даже если я ошибаюсь, такие контакты могут существенно облегчить нам жизнь в будущем». «Они и так везде первые», — фыркнул Маус. «Даже копы приезжают на место преступления позже журналистов». «Если мы закончили, то я хотел бы вернуться к работе, мистер Хан», — напомнил о себе мистер Джонсон. «Конечно, Марк», — кивнул я. «Благодарю вас за невероятную демонстрацию. Никогда не думал, что кто-то сумеет заставить силу стихий работать в руках обычных людей. Это удивительное достижение». «Благодарю, мистер Хан», — величественно кивнул старик и неспешно удалился, всем своим видом показывая главе пауков, что именно так нужно оценивать его гениальность. «Может, и мы тогда пойдем?» Неуверенно шагнул следом за ученым мой помощник. «Не спешите, мистер Вирк». Остановил его я. «Как вы, наверное, помните, нам нужно было обсудить еще пару вопросов». «Помню». Мгновенно напрягся Маус. «Я думал, это можно сделать в более удобной обстановке, в кафе, например, или в игорном доме Джейсона». «В этом здании находится одно из немногих мест, где мы можем не только все обсудить, но и предпринять конкретные действия, Микаэль». Шагая к выходу, произнес я. «Идемте, мистер Вирк, я все расскажу вам по пути». «Возражения принимаются?» Без особой уверенности в голосе спросил Маус. «Нет», — коротко ответил я и вышел в главный зал лаборатории. «И почему я в этом даже не сомневался?» Вздохнул глава пауков и неохотно пошел следом за мной. Несколько сотрудников лаборатории увлеченно резали на части установленные по всему залу капсулы из армогласса. Грыз вложил в это место просто колоссальное количество средств. Я к подобным объемам инвестиций подбирался только сейчас. Безусловно, времени у главаря законников было гораздо больше, но размах поражал воображение. Я хорошо помнил тот момент, когда мы нашли конструкцию из армогласса в логове механических зверей. Тогда это стало настоящим событием, прорывом, который позволил моей зарождающейся организации выйти на новый уровень. Сейчас подобные находки уже не так поражали. Меня больше впечатлил масштаб усилий, который приложил бывший глава крупнейшей группировки первых двух ярусов Зингера к созданию этого комплекса. И теперь становилось частично понятно, почему он это сделал. Истоки упорства грыза находились под самым потолком третьего яруса. Я не знал, когда и как именно хозяева прайсеров вышли на мистера Робинса, но большая часть его успехов определенно была связана с ними. Все остальное, включая множество контрактов с корпорациями и создание собственной частной военной организации, уже следствие. Хозяева прайсеров отчаянно нуждались в качественном материале для своих экспериментов и пошли по самому простому пути. Они сами создали себе поставщика, который выполнял за них всю грязную работу и был счастлив тем крошкам, которые ему бросали с хозяйского стола. Любой житель первого яруса запросто мог подавиться такими крошками насмерть. Но грыз был умен и сумел направить льющиеся на него потоки денег в нужное русло. «Как дела с базой данных бывшего хозяина этого места, мистер Вирк?» Неспешно шагая к противоположной стене зала, спросил я: «Удалось найти что-нибудь интересное?» «Все в рамках обычного, босс», — отозвался Маус. «Каст отлично знал своего бывшего хозяина. Никаких дополнительных складов или лабораторий найти не удалось. В основном там хранились файлы с компроматом на членов администрации второго яруса и офицеров службы правопорядка. Уже восстанавливаю с ними контакты. Там все настолько грязно, что этим ублюдкам все равно, кто держит их за причиндалы. Пяток резервных счетов, которые удалось найти, я уже обнулил и перевел средства в управление нашему банковскому гению». «Как дела у мистера Сорца?» — с интересом спросил я. «Мы с ним недавно заключили договор на обслуживание моих счетов, но после этого я с Филом не общался». «Парень теперь звезда», — улыбнулся глава пауков. «Собственный кабинет в главном офисе второго яруса, секретарь, личный помощник, все дела. Мы с ним регулярно пересекаемся. Я большую часть закупок провожу через его счета, а там сложное оборудование и суммы соответствующие. Фил говорил, что скоро планирует рывок на четвертый ярус. У них там какая-то сложная система пересчета рейтинга сотрудников, и он почти выполнил нужные показатели. Такими темпами этот мальчишка влетит в совет директоров Единого банка еще до конца этого года. Правда, и минусы есть». «Мы можем чем-то помочь мистеру Сорцу, Микаэль?» — уточнил я. «Уже помогаем», — ответил Маус. «Ветеранам офисных баталий сильно не нравится ваш протеже, босс. Слишком молод и слишком быстро растет. Многие понимают, что ему кто-то сильно помогает, но никто не знает, кто именно. Поэтому активно ему не препятствуют». «Меня устраивает такой вариант», — невозмутиво кивнул я. «Делаю для этого все возможное, босс», — произнес Маус. «Несколько особо активных противников юного дарования уже лишились работы. Кое-кто уволился сам или перестал проявлять интерес. У меня уже скопилась приличная папка файлов на все окружение мистера Сорцы, так что проблем быть не должно. Только если в игру вступит кто-то с верхних ярусов, но перед ними Фил чист, как слеза. Куда мы идем?» «Сюда». Открывая дверь и жестом приглашая своего спутника пройти первым, произнес я: «Может, позвать уборщика, босс?» Настороженно осматривая жуткие разгромы и потеки оплавленного камня на полу, осторожно уточнил Микаэль. «Позже позовем», — запирая за собой дверь, бодро ответил я. «Зачем двойную работу делать?» Мой помощник ничего не ответил и, осторожно обходя препятствия, подошел к развороченной капсуле, из которой совсем недавно вырвалось самое жуткое порождение ночи, какое только можно было себе представить. «Моя очередь настала, да?» Легко касаясь остатков самого прочного в этом мире материала, тихо произнес Маус. «Да», — присаживаясь на валявшийся рядом агрегат, спокойно ответил я. «Я говорил с парнями, босс», — обернувшись ко мне, произнес Микаэль. «Со всеми, включая Клауса. У него, правда, все немного не так было. Я последний? Кэти ведь тоже теперь...» «Другая». «Все верно, мистер Вирк», — кивнул я и развел руками, указывая сразу на все помещение. «Сейчас вы видите перед собой результат возвышения мисс Текман. Итог мы получили очень впечатляющий, но в процессе возник ряд непредвиденных трудностей. Мортимер и Джейсон успели вмешаться, но мы все равно чуть не погибли». «Почему ты тогда сейчас один?» — спросил глава пауков. «Я не один, мистер Вирк», — улыбнулся я. «Нас двое. Я искренне рассчитываю на ваше участие в предстоящем мероприятии». «И что я могу сделать?» — криво усмехнулся Маус. «Мои знания ограничиваются только теорией и словами знакомых. Ни один из них не контролировал себя во время возвышения. Ни один, босс. Почему ты решил, что со мной будет иначе?» «Потому что вы другой, мистер Вирк». «Просто», — ответил я. «И потому что вы знаете, что должно произойти и как это будет происходить. Вы умеете контролировать свой разум и неосознанно пользоваться своей силой. Вы уже призваны, Микаэль, и сейчас вам нужно просто сделать шаг на новую ступень развития». «Какой силой, Хан?» Вздохнул мой подчиненный. «Я всю жизнь провел рядом с терминалами информационной сети. Моя сила — это знание нескольких десятков языков программирования и умение находить лазейки в чужой защите. Чем отличается Flame Corp от Millennium Light, мистер Вирк? Вместо ответа спросил я и осторожно подключился к энергетическому ядру своего помощника глобально. Сила мистера Вирга имела отчетливый желтый оттенок, и насчет того, что мой подчиненный уже был призванным, я не врал. Микаэль самостоятельно и без всякой инициации научился применять свой дар, а это уже было невероятным достижением. Работать с энергией света в силу природных противоречий было непросто, и я старался не торопиться. «Всем!» — пожал плечами Маус. «Сфера деятельности, манера ведения бизнеса, активы, территории — какое это имеет отношение ко мне?» «Прямое», — спокойно ответил я. «Когда мистер Коннелл заходит в сеть, скажем, в поисках нужной ему информации, что он там видит?» «Откуда я знаю?» — не выдержал Микаэль. «Подумайте», — предложил я. Созданный мной канал взаимодействия наконец стал стабильным, и я начал постепенно наращивать поток энергии предвечной, направленный в тело собеседника. Если ориентироваться на особенности Джейсона. «Сайты видят, рекламу, объявления», — начал перечислять Маус. «Может, какие-то изменения температуры, если речь идет о его силе? Я не знаю». «Хорошо». Снова кивнул я. «А что там видите вы?» «Кот», — коротко ответил глава пауков и устало опустился на оплавленную бетонную глыбу напротив меня. Влияние силы тьмы сказалось неожиданно быстро, причем совсем не так, как я того ожидал. Свет начал бороться за свое место в ядре Мауса, и тот неизбежно почувствовал слабость от внутренней борьбы. «Что ты от меня хочешь, Хан?» «Как выглядит кот, который вы видите, мистер Вирк?» Задал следующий вопрос я. «Как цифры и буквы, босс?» Посмотрев на меня, как на полного идиота, ответил Микаэль. «Как еще может выглядеть кот? А вы никогда не задумывались, что все остальные люди, включая ваших подчиненных, видят обычные картинки, мистер Вирк?» Уточнил я. Я приостановил увеличение нагрузки, дожидаясь момента, когда объемы внутренних и внешних сил выровняются. Наличие рядом природного врага активизировало силу света, и спящая энергосистема моего подчиненного начала разворачиваться прямо на глазах. «Я тоже вижу картинки», — прижав пальцы к внезапно разболевшимся глазам, счел нужным внести ясность Микаэль. «Просто я вижу их глубже других. Для меня они состоят из мелких строк системного языка, но для этого нужно напрягать зрение». «Из чего состоит сеть, мистер Вирк?» Заметив, что в паре точек зарождающейся системы желтый цвет заметно побледнел, произнес я. Реакция началась, и ее нужно было поддерживать в постоянном равновесии. Если что-то пойдет не так, то я получу вместо полноценного дуала призванного света, полностью иммунного к энергии тьмы. «Из энергии?» Озадаченно ответил глава пауков и внезапно поежился, словно его начало что-то беспокоить. «Вся сеть держится на источниках Millennium Light. Они же контролируют общее состояние системы. Майншторм следит за наполнением, а светляки — за работоспособностью». «А Flame Corp?» — поинтересовался я. «Flame Corp вообще не при делах», — хмуро ответил Маус. «Они занимаются поддержанием комфортной температуры на всех ярусах. У них другие задачи». «Так чем отличаются друг от друга эти две корпорации, Микаэль?» «Используемыми типами энергии?» — осторожно предположил Маус. «Верно», — кивнул я. «Допустим, вы работаете с Джейсоном параллельно. Задача одинаковая. На пути к нужной информации встретилась защитная оболочка Millennium Light. Что будет делать мистер Коннелл?» «Придет ко мне и будет полоскать мне мозг до тех пор, пока я не помогу ему пройти дальше», — усмехнулся я. «А что будете делать вы, мистер Вирк?» Внимательно наблюдая за реакцией дара своего собеседника, задал вопрос я. «Я?» Маус ненадолго замолчал, и я увидел, как внутри его тела разгорается энергия света. Ядро мгновенно отреагировало даже на гипотетическую задачу и принялось увеличивать количество доступной его хозяину энергии. Я поспешно синхронизировал рост сил и начал постепенно расширять внешний поток, цепляя появившиеся в пространстве отростки света. Видимо, ими мой подчиненный цеплялся за сеть во время работы. «Я изучу вопрос и постараюсь найти брешь в защите. Потом пойду дальше». «А если не вышло?» Готовясь к новому всплеску активности, уточнил я. «Если вдруг оказалось, что защита не имеет дыр, что ее невозможно обойти обычными способами, что тогда, Микаэль?» «Так не бывает, босс». Беспечно улыбнулся глава пауков, а его энергосистема буквально взорвалась десятками новых каналов. Я едва успел перестроить поток силы предвечной под новые условия. Множество силовых нитей вокруг ядра Микаэля уже сменили свой цвет. Но сама основа продолжала борьбу и оставалась нетронутой. «В любой защите есть лазейки, просто не у всех достаточно опыта, чтобы их использовать. Иногда это скрытые ключи, иногда ошибки кода, а иногда...» В этот момент взгляд моего собеседника расфокусировался, словно он увидел что-то недоступное другим. «Расстояние между энергетическими полями, составляющими основу сети». «Отличный ответ, мистер Вирк. Я искренне завидую вашей уверенности в данном вопросе». Стараясь не обращать внимания на текущий по вискам пот, улыбнулся я. С каждой секундой контролировать процесс возвышения становилось все сложнее. Еще немного, и я выйду на максимальную мощность отдачи энергии. Больше в один момент времени я выжать из себя просто не смогу. Быть может, вы встречали в своей практике какие-то интересные случаи? «К чему это все, босс?» — снова подозрительно спросил глава пауков. «У нас собеседование или профессиональная переподготовка?» «Отвечайте, мистер Вирк». Чуть громче, чем следовало, произнес я задал вопрос. «Хорошо, хорошо». Подняв руки, удивленно отозвался Маус. «Нервничать только не нужно. Пару раз я вскрыл хранилище данных мелких корпораций. Там как раз были такие же ситуации. Огромное количество блокировок, плавающая защита, постоянная смена кода. Тогда я впервые увидел на экране терминала поля и сумел найти в них брешь. Отличное было время». «Чудно». С трудом выдавил из себя я и уперся руками в колени. Достигнув предела, мне пришлось пустить в ход рассеянную в пространстве энергию предвечной. Она постепенно скапливалась вокруг Микаэля, но почти сразу втягивалась внутрь. Появились первые признаки изменения ядра, внешняя оболочка сменила цвет. Нужен был еще один рывок, но сил на него уже не было. «С вами все нормально, босс?» — осторожно спросил глава пауков. «Может, воды? Или перенесем мероприятие на другой день?» «Я в норме». Хрипло дыша, проворчал я. «Продолжим нашу беседу, мистер Вирк. Допустим, ваши подопечные во главе с мистером Джонсоном сумели создать свою сеть на основе энергии тьмы. Там все иначе. Другие законы, другая защита, другие параметры. Задача та же — поиск информации и преодоление защиты. Ваши действия». «Я просто подключусь к ней», — уверенно ответил Микаэль, и я вдруг понял, что дышать стало значительно легче. Глава пауков смотрел на меня горящими призрачным светом глазами и улыбался. «Найду каналы связи, выстрою новые цепочки и возьму то, что мне нужно». Одновременно с последним словом Маус перехватил контроль над выстроенной мной структурой и разом втянул в себя всю энергию из окружающего пространства. Полыхнула яркая вспышка, и меня сбросила на пол волна сжатого воздуха. «Интересный подход», — негромко произнес Микаэль. «Это оказалось гораздо приятнее, чем мне рассказывали». «Я старался». Тяжело поднимаясь на ноги, ответил я. «Как ощущения, мистер Вирк? Что вы видите?» «Я?» Глядя в одну точку перед собой, отозвался глава пауков и внезапно создал перед собой серое полотно энергии, мгновенно превратившееся в огромный экран. «Я вижу сеть». «Отлично, Микаэль», — удовлетворенно кивнул я. «Тогда у меня будет к вам просьба. Вам нужно будет кое-что для меня найти».